Внутри раньше находились две стеклянные стойки, где раньше принимали и отправляли сообщения, а сейчас все оказалось разбито и разрушено. Окна на этаже открыты и разбиты, частично внутрь мохнатые проникли через них. Заглянув за разбитые стойки, не обнаружил ни одного погибшего и стал осматриваться вокруг. За небольшой перегородкой нашел лестницу, ведущую на второй этаж. Судя по телам мохнатых около нее, местные сотрудники отступили наверх и уже на втором этаже держали оборону. По лестнице я поднялся наверх. Около лестницы обнаружил еще несколько убитых мохнатых, а немного дальше тело троих СБшников. Тело Ники нигде не было, и поначалу я обрадовался, но пройдя немного дальше обнаружил его. Он попытался спрятаться в шкафе с оборудованием, но мохнатые его там нашли и прикончили. Со всей злости я влепил кулаком по дверце шкафа, оставив в ней большую вмятину. Вначале Варгал, теперь Ники. Все, кого я мог назвать здесь своими друзьями, погибли. «Знакомый?» — спросила Элина сочувственно. «Друг?» Ему всего 2 месяца оставалось служить до окончания контракта. 2 грёбаных месяца. Жена и маленькая дочь ждут его возвращения на Элзабии, а он к ним больше не вернется. Пойдем, ты ему уже ничем не поможешь. Нужно его похоронить. Зачем? Нужно. И, достав Ники из шкафа, потащил за собой. Элина мне помогла погрузить тело в кузов. Найдя на карте колонии, местное кладбище отправился туда. Честно говоря, я не знал, как смогу его похоронить, но решил для себя, что должен это сделать. К моему удивлению, местное кладбище оказалось весьма большим. Погибших колонистов и космодесантников хоронили рядом, но в разных местах. Здесь же обнаружился дроид-копатель и колонист, управлявший дроидом раньше. Парень был невооружен и попытался убежать, но далеко не сбежал, мохнатые догнали его и прикончили. Дроид же так и продолжал копать могилы, пока заряд не закончился. В 3 из 10 выкопанных дроидом могил уложил Алану Ники и неизвестного колониста, после чего закопал. Когда почти закончил, запищала рация на плече. «Блесс, ты где?» — спросил растерянный голос Валоя, явно потерявшего меня. «На кладбище». «Ребят хороню». «Ты там еще долго?» — спросил он уже более спокойно. «Почти закончил. Скоро вернусь. Ждем тебя». Попрощавшись с Ники, поехал обратно. Все это время Элина покорно сидела в кабине грузовика и никак себя не проявляла. Валы с компанией меня нервно ждали около бара. «Ты бы предупредил, что ли?» — сказал Валы, как только я вылез из кабины. «Вам здесь ничего не угрожало, мохнатые ушли. Они могут и вернуться». «Могут». «Так что, нашли что-то?» «Нашли, но немного». «Не понял, а ты хочешь полный грузовик набить?» «Нам нужен запас». «Запас? Зачем?» «Я так подумал, нам лучше здесь остаться». «Это почему?» «Здесь все не так сильно разгромлено. Там нас в бункере мохнатые не достанут». «А как мы из бункера узнаем о прилете корабля?» «И потом, насколько я понимаю, все мы официально считаемся погибшими». «Это почему?» «По закону, Валой, по закону. Колония погибла, и мы вместе с ней. Спасатели, если сюда прилетят, сбросят пару дронов, проверят, убедятся, что здесь не осталось живых, и улетят. После чего мы будем считаться официально погибшими. Нас не бросят. За артефактами все равно прилетят. Они там несколько тысяч лет лежали, полежат еще немного. Спасатели торопиться точно не станут. Вначале будут выяснять, из-за чего все погибли и как нейтрализовать неизвестный луч у мохнатых. Только после этого высадятся. Думаешь, они знают о луче? Даже если не знают, увидят погибших и разрушения, после чего задумаются о том, что могло разрушить здания и опорные пункты. И что ты предлагаешь? Остаться здесь. Здесь нет безопасного места. Здесь безопаснее, чем в бункере. Там мне каждое утро приходилось уничтожать мохнатых, и каждое следующее утро они появлялись вновь. Так что далеко не факт, что, когда понадобится, вы сможете покинуть бункер. Ты решил остаться здесь? Да, думаю, это безопаснее, чем ночью возвращаться. А так как среди вас нет другого водителя, вам все равно придется здесь остаться. И где ты здесь хочешь ночевать? Да, где хочешь. Можешь выбрать любое здание. А ты? А мне нужно кое-что проверить, и потом я присоединюсь к вам. Развернувшись, направился к кабине грузовика. Элина сразу направилась за мной. Остаться с ними, я скоро вернусь. К моему удивлению, она меня послушалась и осталась с остальными. Медицинский центр по карте находился совсем недалеко, и вскоре я остановился рядом со зданием, где он раньше располагался. Внешне здание выглядело практически неповрежденным, чем меня сильно порадовало. Дверь внутрь оказалась заперта, впрочем, мохнатые проникли в здание совсем не через дверь, а через окна. Мне пришлось проникать в здание тем же путем. Первый этаж здания использовался вроде приемного покоя. Здесь обнаружились трое космодесантников, двое колонистов и несколько убитых лохматых. Парни оказались ранены раньше, но оказали сопротивление и попытались забаррикадировать лестницу на второй этаж. Это слабо помогло, мохнатые сумели преодолеть баррикаду и проникли на второй этаж. На втором этаже обнаружились три женщины-медика и четверо мужчин, в чем мать родила. Видимо, этих четверых медики подняли из лечебных капсул в попытке найти хоть какую-то помощь. Не помогло, все погибли. Проверив пульс у всех, убедился, что живых медиков здесь больше нет, после чего решил проверить состояние лечебных капсул. Три из них точно не имели внешних повреждений, и я понял, что мне впервые за долгое время повезло. Глава 9, вот только капсулы были четвертого поколения и, как положено, запаролены. Хотел уже начать взламывать ближайшую капсулу, но быстро понял, что это займет много времени. Тогда я решил хакнуть искин здания в надежде, что медики у Искина хранили пароли от лечебных капсул. Искин здания был исправен и на мой запрос отозвался. В ответ получил вирус, после чего взлом не занял много времени, и вскоре я стал владельцем Искина. Как я и подозревал, местные медики не заморачивались безопасностью, все логины и пароли к лечебным капсулам хранились у Искина, а значит, теперь у меня. Получив доступ к лечебным капсулам, попытался проверить их состояние, но быстро был послан, так как не являлся медтехником. Это значило, что, скорее всего, капсулы исправны. Здесь я понял, что рано обрадовался. Мне нужно притащить сюда Валоя, в этом не было проблемы. Проблема заключалась в том, как объяснить ему наличие у меня логина и пароля к лечебной капсуле. Объяснение здесь могло быть только одно, пришлось бы рассказать ему, что я хакер, что противоречило моей легенде, и его после этого пришлось бы прикончить. Не доверял я ему от слова совсем. Тогда я решил действовать более хитро, посмотрев по карте, далеко ли находится учебный центр, направился туда. Оказалось, он располагался рядом, через одно здание от лечебного центра.